Глава 47. Приводим в порядок ногти. В грязных ногтях нет ничего стыдного. Ты можешь испачкаться, когда постригаешь газон, чинишь велосипед или делаешь какую-то другую физическую работу. Также такое случается во время игры в футбол или бейсбол. Но когда ты закончишь работать или играть, прежде чем сесть за стол, тебе необходимо вымыть руки и уделить внимание ногтям. Правильно. Чистить ногти кончиком пилочки. Неправильно. Чистить ногти зубами. Почему? Ты же не станешь выходить во двор и есть землю с помощью ножа и вилки. Джентльмены не едят грязь и велосипедную смазку. А когда ты пытаешься вычистить грязь из-под ногтей зубами, ты именно это и делаешь. Правильно. Регулярно подстригать ногти на руках и ногах. Неправильно. Ждать, пока ты станешь похож на Фредди Крюгера или графа Дракулу. Если подстригаешь ногти и оказывается, что они такие длинные, что могут служить книжной закладкой, ты явно ждал слишком долго. Почему? Длинные ногти имеют неопрятный вид. В них легко забивается грязь, и они царапают других. Это явный признак того, что ты не следишь за собой. У джентльмена есть свои персональные маникюрные и педикюрные ножницы.